Участие приготовьте из буденовска пение. Слышу я, Господь, твой нежный голос. Братья и сестры, помните, как бывает со всяким рожденным от Бога? Всякий рожденный от Бога обязательно слышит голос Божий. Обязательно. И когда человек слышит и слушается, он растет. Если мы послушные будем Господу, обязательно вот после такого прекрасного общения мы духовно возрастем. Если послушаемся Господа. Но есть риск уехать таким же, каким приехал. И есть риск еще худшим, в худшем состоянии уехать, чем приехал. Друзья, будем послушны Духу Святому. Пение. «Слышу я, Господь, твой нежный голос». Пожалуйста.